«Ты чего?» Она тревожно глянула на него и шевельнула губами. Едигей не расслышал, но понял, так и думал. «Пошли сюда от ветра». Он повел ее в будку. Но прежде чем услышать из ее уст то, что он уже сам предполагал, в ту минуту почему-то поразило его совсем другое. Хотя и прежде он примечал, что дело шло к старости, но в этот раз от того, как задыхалась она после быстрой ходьбы, как надсадно хрипело и сипело в ее груди, и как при этом неестественно высоко вздымались обхудевшие плечи, ему стало обидно за нее. Сильный электрический свет в маленькой, начисто выбеленной железнодорожной будке вдруг резко обнаружил никогда уже необратимые морщины на синюшно потемневших щеках у Кубалы. А была ведь литой смуглянкой, ровного пшеничного оттенка, и глаза всегда сияли черным блеском. И еще эта щербатость рта, лишний раз убеждающая, что даже отжившей свой бабий век женщине никак не следует быть беззубой. Давно надо было свозить ее на станцию, вставить эти самые металлические зубы. Теперь все, и стар, и млад, ходят с такими. И ко всему тому седые, уже белым-белые пряди волос, разметавшиеся по лицу из-под опавшего платка, больно резанули сердце. «Эх, как постарела ты у меня!» Пожалел он ее в душе с щемящим чувством некой собственной вины. И оттого еще больше проникся молчаливой благодарностью, явившейся за все сразу, за все то, что было пережито вместе за многие годы, и особенно за то, что прибежала сейчас по путям, среди ночи, в самую дальнюю точку разъезда из уважения и из долга, потому что знала, как это важно для Едигея, прибежала сказать о смерти несчастного старика Казангапа, одинокого старца, умершего в пустой глинобитной мазанке, потому что понимала, только Едигей один на свете, близко к сердцу примет кончину всеми покинутого человека, хотя покойник и не доводился мужу ни братом, ни сватом. «Садись, отдышись», — сказал Едигей, когда они вошли в будку. «И ты садись», — сказала она мужу. Они сели. Что случилось? Казангап умер. Когда? Да вот только что заглянула, как он там, думаю, может, чего требуется. Вхожу, свет горит, и он на своем месте, и только борода торчком как-то задралась кверху. Подхожу, казаке говорю, казаке, может, вам чаю горячего? А он уже. Голос ее пресекся, слезы навернулись на покрасневшие и истончившиеся веки, и, всхлипнув, Укубала тихо заплакала. Вот как оно обернулось под конец. Какой человек был! А умер! Некому оказалось глаза закрыть! Сокрушалась она, плача. Кто бы мог подумать! Так и помер человек! Она собиралась сказать, как собака на дороге, но промолчала. Не стоило уточнять, и без того было ясно. Слушая жену, буранный Едигей, так прозывался он в округе, прослужив на разъезде Буранлы Буранной от тех дней еще, как вернулся с войны, сумрачно сидел на приставной лавке, положив тяжелые, как коряги, руки на колени. Козырек железнодорожной фуражки, изрядно замасленный и потрепанный, затенял его глаза. О чем он думал? «Что будем делать теперь?» — промолвила жена. Едигей поднял голову, глянул на нее с горькой усмешкой. «Что будем делать?» «А что делают в таких случаях?» «Хоронить будем». Он привстал с места, как человек, уже принявший решение. «Ты вот что, жена, возвращайся побыстрей, а сейчас слушай меня». «Слушаю». «Разбуди Аспана. Не смотри, что начальник разъезда, неважно, перед смертью все равны. Скажи ему, что Казангап умер. 44 года проработал человек на одном месте. Аспан, может, тогда еще и не родился, когда Казангап начинал здесь. И никакую собаку ни за какие деньги не затянуть было тогда сюда, на Саразеке. Сколько поездов прошло тут на веку его. Волос не хватит на голове. Пусть он подумает. Так и скажи. И еще слушай». «Слушаю». «Буди всех подряд. Стучи в окошки. Сколько нас тут народу, 8 домов, по пальцам перечесть. Всех подними на ноги. Никто не должен спать сегодня, когда умер такой человек. Всех подними на ноги. А если ругаться начнут? Наше дело известить каждого. А там пусть ругаются. Скажи, что я велел будить. Надо совесть иметь. Постой. Что еще? Забеги вначале к дежурному. Сегодня Шеймерден сидит диспетчером. Передай ему что и как, и скажи, пусть подумает, как быть. Может, найдет мне замену на этот раз. Если что, пусть даст знать. Ты поняла меня? Так и скажи. «Скажу, скажу», — отвечала Укубала, а потом спохватилась, как бы вспомнив вдруг о самом главном, непростительно забытом ею. «А дети-то его! Вот те на! Надо же им первым долгом весть послать, а то как же! Отец умер!» При этих словах Едигей нахмурился отчужденно, еще больше посуровил. Не отозвался. «Какие ни есть, но дети есть дети!» продолжала Укубала оправдывающим тоном, зная, что Едигею это неприятно слушать.